Глава 24. Дальше мы с Крисом не слышим, заворачиваем за угол. А вот и наша цель. Сигнализация выключена, а толстая металлическая дверь приоткрыта. Кажется, внутри все спокойно. Мужчины не услышали нашей возни. Крис показывает мне знаками на сваленное в углу чужое обмундирование. Нам везет. Эти двое пренебрегли правилами и бросили свое оружие. Тут уж медлить не к чему. Крис резко распахивает дверь и наставляет пистолет. «Руки вверх», – спокойно говорит друг. Мужчина реагирует быстро, бросает деньги на пол и действительно поднимает руки. Но через секунду один решает схитрить и бросается вперед на Криса. «Куда-то спешим?» Из-за спины друга выскакиваю я и осаждаю ретивого товарища. «Да, нас тоже двое. И давайте не будем мешать друг другу работать. Нам ваши деньги не нужны. Мы пришли за другими вещами. Так что не рыпайтесь. Несколько минут, пожалуйста. И мирно разойдемся». Осторожно протискиваясь вперед, Крис остается у входа и держит их на мушке. Дохожу до стеллажа с ячейками. «Ага. Вот это-то мне и надо. Быстро нахожу взглядом нужную нам. Но сначала достаю наобум несколько первых попавшихся. Ни в коем случае нельзя, чтобы владелец вещи сразу догадался, что он-то и был основной целью. Пусть как можно дольше считает, что это трагическая случайность». Взгляд на мужчин. Вроде ведут себя спокойно. И я достаю из кармана маленькие пластины, внешне напоминающие жвачку. Открываю одну, немного мну в пальцах, и прикрепляю на замок ячейки. 3, 2, 1. И легкий дымок тянется вверх, а замок ячейки щелкает и приоткрывается. Замечательно. Вытаскиваю из другого кармана мешок и быстро расправляю его. Он небольшой, но нам хватит. И не глядя, вытряхиваю содержимое первой ячейки. Далее подобная участь постигает еще 5 таких же. И только 6-й я беру нашу, искомую. Фух. Внутри оказывается именно то, что и должно. Все в порядке. С огромным облегчением прячу добытое и сразу же тянусь к следующей ячейке. Нельзя, чтобы инкассаторы обратили внимание на то, что это была нам особо дорога. Еще 3, и у меня банально заканчиваются пластины. Пора валить. Также задницей назад пячусь к выходу, наставив пистолет на молчаливых мужчин. «Можем идти». Крис кивает, и мы вместе покидаем хранилище. Лишь напоследок сказав инкассаторам: «Извините, но вам придется посидеть здесь чуточку подольше». И с силой закрываем тяжелую дверь и включаем блокировку на ней. Отходим чуть подальше и активизируем сигнализацию. Замечательно. А затем разворачиваемся и со всех ног бежим обратно. Только перед основным залом, притормаживая, осторожно заглядывая внутрь. Но здесь все по-прежнему. «Можем идти», – громко сообщает Крис. И Дэйв, дождавшись, когда мы с ним поравняемся, начинает отступать к выходу следом. А Дик решает импровизировать. «Ты пойдешь со мной, красоточка, чтобы твой друг не успел раньше времени вызвать полицию. Ясно», – говорит он ей, облизывает ухо, отчего девушка в ужасе дергается. «Мы поломали их рации и разбили телефоны», – рычит на парня Дэйв. «И что? Предосторожность не помешает. К тому же уж больно нам не понравилось», – ржет во все горло парень. «Времени на препирательство нет, и мы молча синхронно отходим к дверям. А тут уже резко выбегаем и подлетаем к машине, которую Чарли давно развернул и подогнал к самому входу. Номера у нас замазаны, а на сам автомобиль наложены чары для отвода глаз. И даже если кто-то сумеет разглядеть, куда именно мы садимся, он увидит место спортивной красной машины, голубой обшарпанный седан». «Эх, прости, крошка, но дальше нам не по пути», – произносит Дик, засосав напоследок девушку. Резко ударяет ту по голове, отчего она теряет сознание и падает прямо на асфальт. А парень садится следом за нами всеми. Чарли тут же трогает с места и мчит во весь опор. «И стоило устраивать это представление?» – устало спрашивает Дика Крис. «Мы ведь не планировали заложников». «Так мы ее и так и не взяли. К тому же, Дэйв говорил, что вчера был парень, а сегодня оказалась такая аппетитная красотка. Как же мне пройти мимо? А вдруг это любовь с первого взгляда?» – ржет парень. «Да и лишняя гарантия дополнительного нам времени». Мы дружно закатываем глаза. «Дик неисправим. Но главное дело сделано. Брошу тебя?» «Обижаешь. Естественно». Отвечаю я и выуживаю из мешка драгоценное украшение. Ауч! Она ударила меня током. Значит, волшебная. Теперь понятно, почему она вдруг понадобилась пьянце, говорит Дэйв. И на этой фразе меня почему-то прошибает холодный пот. Кажется, я упускаю какую-то важную деталь. Настолько важную, что она может сыграть со мной опасную шутку в будущем. Но какую? Что с тобой, Алан? Точно не знаю. Но интуиция, она неспокойна. Словно какая-то задница нам грозит из-за этой маленькой вещички. Да ну, брось нагнетать. Все хорошо прошло, и это главное. Хлопает мне по плечу Крис. Да, хорошо. На автомате отвечаю я, но сердце так и стучит в бешеном ритме.